Глава 15. Современную информационную диету иначе, чем грязь, не назовешь. Невероятная дурно пахнущая смесь из переработанных отходов, объедков и испражнений сильных мира сего. Ойо Авилоране из Лавиран. Борцы с конспирологическими теориями и те, кто себя называют политическими реалистами, уже столько раз перемывали нам кости, утверждая, что никакого глубинного руководства быть не может, что мы, конечно, перестали вступать с ними в дискуссию на эту тему. А вот тем, кто колеблется или для себя еще ничего не решил, я хочу подкинуть следующую задачу. Итак, есть организация, занимающаяся производством или проектированием, или еще непонятно чем, но важно, что она насчитывает более сотни работников. 100 человек – это как раз первый порог в управленческой механике, который требует создания системы распределения ответственности и локальных коллективов, отвечающих за конкретное направление деятельности. Да. При такой численности еще возможно гибкое управление трудовыми и прочими ресурсами, но основы будущей и неповоротливой системы закладываются именно на этом уровне. Так вот, внимательно глядя на подобную компанию, мы можем видеть, что наряду с лидерами формальными появляются и неформальные, слово которых порой стоит больше, чем слово назначенного начальника – то есть формируется параллельная иерархия, которая может не совпадать с иерархией официальной, но в любом случае две эти системы неизбежно сойдутся в одной точке – наверху. Неформальный лидер коллектива будет сотрудничать с лидером официальным, если, конечно, он не хочет развалить компанию. Но напомню, что мы говорим о компании, глава которой является и ее владельцем. Если же владелец и управляющий разные люди, то неформальному главе достаточно поддерживать контакты с хозяином. В любом случае две управляющие системы наверху сходятся. И как бы мы ни масштабировали рассматриваемую систему, та неформальная структура управления будет существовать и будет плотно сотрудничать с хозяином. Вернувшись к обществу в целом, мы должны признать, что хозяева у нашего мира есть. Это богатые и влиятельные люди в различных сферах деятельности, и они обязательно сформируют собственную систему управления помимо парламентов и глав государств, хотя бы потому, что им так удобнее получать дополнительные выгоды из своего положения. Вот это, собственно, и есть то самое теневое государство, о котором мы так часто говорим. Это не застывшее, а динамично изменяющееся образование. В него входят новые люди и выбывают некоторые из старых, но ядро неизменно, хотя бы потому, что большие деньги не меняют хозяев, как бы это ни выглядело со стороны. Медиа-центр «Бункер». Программа, скрытая до поры. Большой совет начался с традиционного приветствия лордам домов от императора. В приветствии традиционно перечислялись заслуги домов перед империей и высказывались пожелания плодотворной работы на благо империи и ее народа и прочая болтовня. Закончив с разминкой, император кивнул спикеру, и тот стал зачитывать повестку дня. В основном вопросы касались распределения квот на всяческие экономические преференции, за которые сражались дома нижних иерархий, и опционы на крупные контракты, которые лоббировали высокие дома. Крупных торговых операций дом Тайра пока не вел, а стало быть, и вступать в драку он не видел никакого смысла, занявшись вместо этого внимательным осмотром тех, кто сидел в зале. 19 лордов из начальных домов сидели непосредственно вокруг трибуны, и еще 4 кресла были закрыты покрывалами, так как эти дома по разным причинам канули во времени. Дом серого гранита был полностью выбит в междоусобице 15 тысяч лет тому назад, дом голубого льда и дом желтой стали самоубились в кровавой схватке по какому-то религиозному вопросу так давно, что даже историки не могли назвать точных дат, и лишь дом зеленой скалы исчез относительно недавно, каких-то 600 лет тому назад, заигравшись в большую политику и проигравшись в чистую. Кресла 130 владык старых домов стояли двумя широкими полукольцами, между которыми были проходы к креслам изначальных, а выше располагались кресла владителей больших домов и совсем наверху сиденья для крайне многочисленной и весьма шумной группы управителей малых домов, присутствовавших на совете в виде выборных делегаций от районов и планет. Большинство лордов Тайр знал лично еще по прежней жизни и прекрасно представлял себе внутренние политические расклады совета. Он скользил взглядом по присутствующим, пока не наткнулся на такой же внимательный взгляд сына, сидевшего в специальной ложе сзади от трибуны выступающего. Напротив императорской ложи находилась ложа главы правительства, но она пока была пуста. Уважаемый Трой Виар задерживался. Император едва заметно улыбнулся Тайру и, повернув голову, провел указательным пальцем по мочке уха, что означало «будь здоров». Тайр в ответ поднял взгляд на расписной потолок и коснулся горла, словно почесав кадык. «И ты не кашляй». Ни прений, ни особых дискуссий по вопросам не было, и заседание плавно катилось к завершению, когда спикер объявил вопрос об изменениях в финансировании космофлота. Многие считали флот пережитком тех времен, когда портальная система находилась в ранней стадии. Сейчас, когда основные потоки грузов и даже перемещения армии осуществляются с помощью порталов, наличие или отсутствие космических кораблей почти никак не сказывалось на военной мощи государства. Несколько изначальных домов, объединившись с другими крупными домами, решили протолкнуть резкое уменьшение флотского бюджета, оставив лишь пограничные силы и противокосмическую оборону. Для адмирала Рада флот был без преувеличения всем. Созданный много тысяч лет назад, он переживал и хорошие времена, когда состав доходил до нескольких тысяч единиц, и плохие, но не было такого, чтобы флот просто выкинули на помойку, словно нашкодившее животное. Сейчас флот Альвари был небольшим, всего 200 единиц, но имел лишь новейшие корабли тяжелого класса и 5 баз, находившихся на орбитах 5 богатейших и наиболее населенных планет Союза. И все шло, в общем, нормально, но откуда-то возникла идея сэкономить, и первым под сокращение почему-то угодил именно флот, хотя никаких поводов к этому не было. Военные проводили конвои тяжелых транспортных кораблей, успешно воевали с контрабандистами, которые использовали космические корабли для доставки своих грузов и поддерживали обширную исследовательскую программу. Но заряженное заранее голосование прошло быстро и на редкость единодушно, после чего позеленевший от ярости адмирал уже направился к выходу, когда его остановила трель сигнала, сообщавшая о том, что кто-то из изначальных требует голоса. Тайр имел собственное мнение насчет военных кораблей и, хлопнув ладонью по большой кнопке на подлокотнике кресла, дождался, пока спикер объявит его, после чего подошел к трибуне. Мгновенно легкий шум в зале стих. Тайра присутствующие еще не знали, или скорее думали, что не знали, поэтому всем было интересно, что скажет молодой лорд. По традиции, говорил он коротко и по существу. «Флот Альвари – это не только носитель славных воинских традиций и место, куда мы всегда можем отправить своих нерадивых детей для перевоспитания, это еще и независимый канал доставки грузов, собственная исследовательская программа, дальняя разведка и многое другое. Кроме того, флот – это еще и определенная фора во времени в случае космического нападения, что, несомненно, важно. Ну и не следует забывать такой немаловажный фактор, как средство перенаправления энергии агрессивных членов нашего общества в конструктивное русло. Да, сейчас флот является потребителем ресурсов, но пути цивилизации затейливы, и никто не может поручиться, что уже лет через 100 не появятся корабли, которые полностью сломают военный паритет старших рас. А такую организацию, как военный флот, быстро создать невозможно. Можно лишь быстро разрушить. «Слишком дорого нам обходится все, что вы перечислили», произнес со своего места лорд Гайран из дома Рыжих Камней. «Дорого это сколько?» Тайр посмотрел на спикера, и тот на несколько секунд завис, обратившись к справочной системе импланта. 7 миллиардов на этот год и 8 на следующий». «Так значит, все дело в деньгах?» Тайр насмешливо посмотрел на Гайрана. «Хорошо, я покупаю флот. 7 миллиардов, и флот полностью переходит в мое подчинение и больше не занимается проводкой торговых конвоев из диких миров, не принимает курсантов из других домов и не отвлекается на защиту наших систем». «Немного ли вы хотите, лорд Тайр?» – подал голос глава дома Бирюзовой волны. «За 7 миллиардов прикупить себе в личное пользование имперский флот?» «По закону вар и рас, дом может взять на содержание любое имперское подразделение, которое собираются расформировать. Поскольку совет единогласно проголосовал против ассигнований на следующий год, что означает ликвидацию флота, дом огненной плети принимает на себя бремя его содержания, как своего воинского формирования». «Императорский дом утверждает решение», прозвучало из императорской ложи, и в зале вспыхнули десятки очагов жестоких споров, слившихся в единый гул. Крепко разозленный чем-то спикер саданул молотком по мифриловому гонгу с такой силой, что деревянная ручка переломилась у основания и срывающимся голосом закрыл заседание. Адмирал Рада, который уже устал от последних событий настолько, что ничуть не удивился решению не самого крупного и не самого богатого дома, дожидался Тайра в коридоре совета. Вышел лорд почти через час вместе с императором и в окружении 4 ослепительных красавиц, 3 жен Тайра и дочери властителя. «Адмирал!» Император Никар приветливо кивнул командующему флотом. «Помнится, вы жаловались на то, что у вас слишком много начальников. Ну так вот, теперь у вас всего один начальник». «Слушаю ваши приказания, мой лорд». Адмирал, несмотря на бурю эмоций, которые бурлили в его душе, с предельно учтивым лицом коротко поклонился. «Приказы!» – Тайр задумался. «Завтра в 10 совещание начальников главных управлений флота. В 2 часа я приму начальника кадровой службы и службы снабжения. И все это у нас будет пока в главном штабе флота. Здание еще в собственности флота?» «Я уточню», – адмирал кивнул. «Если нет, то кто, когда, кому и за сколько продал его? Ну и сразу пригласите адмирала Девоя. Он ведь все так же командует контрразведкой». «Командует, но просится в отставку». Тайр кивнул. «Но пока не ушел, пусть все же зайдет пообщаться». Он задумался. «А вообще предлагаю сейчас слетать пообедать и заодно обсудить наши дела подробно. Все же здесь не лучшее место». «Да, мой лорд», – адмирал коротко кивнул. «Если не возражаете, машины с моими людьми присоединятся к кортежу». Кортеж из 15 машин, поднявшийся с крыши здания совета, быстро набрал высоту и взял курс на городской дворец дома Огненной Плети. Трассы транспортных потоков в основном были проложены вдоль рек и каналов Вейдари, но некоторые участки проходили над парками и зонами отдыха. Тайр, пытавшийся по дороге хоть немного расслабить командующего, успел увидеть, как в машину с его женами снизу ударила зенитная ракета, и сразу же его флайер содрогнулся от сильнейшего удара в днище. Спасательная система сразу же отстрелила имитаторы и пассажирский отсек, лишь когда люди удалились на безопасное расстояние, автоматика летающей машины открыла ураганный огонь по ракетным установкам на земле. Пилоты истребительного прикрытия и штурмовики адмирала не успели ничего сделать, так как сами были атакованы роем беспилотников, и на землю Тайр опустился в компании командующего. Взрезав оболочку капсулы, Тайр выкатился на мягкую зеленую траву с автоматом в руках, но все было тихо. Через минуту наручный ком отозвался вибрацией входящего вызова и, встряхнув рукой, лорд дал команду на соединение. В воздухе раздался короткий сигнал, предваряющий начало разговора, и женский голос четко, словно диктор, произнес: «Я удавка. Извини, что слегка обозналась и прихватила вместо тебя твоих баб, но если ты поспешишь, то увидишь их живыми и относительно целыми». «Где?» «Маленькая беседка на краю парка. Ты от нее буквально в паре километров. У тебя ровно 10 минут. Через 10 минут я исчезаю. Или ты, или они». Когда лорд Тайр молнией пинтнулся через парк, адмирал поднял руку с коммуникатором военного образца к лицу. «Дежурный, поднимай всех наших, кто в столице. Особенно контру, спецназ и разведку. Пусть сбиваются в группы и будут наготове. По всем нашим базам поищи некую даму с позывным «Удавка». И прямо сейчас штурмодесантный бот с тревожной группой по моим координатам». «Слушаюсь, адмирал. Время прибытия бота 7 минут». Через 7 минут Тайр уже подбежал к небольшому павильону, где находились службы парка, электрощитовая, насосная и прочее хозяйство. Пара штурмовых роботов наставили на него стволы и, пройдясь детектором вдоль тела, отступили в сторону. В просторном помещении 5 на 8 метров на темно-сером бетонном полу, связанные в кокон призрачно мерцающими сетями, лежали Арада, Вирианта и Лиара, а рядом стояла женщина в маске, одетая в тесно облегающий черный комбинезон. «Не в моих правилах болтать, но это действительно случайность. Я почему-то думала, что ты полетишь в первой машине, и именно по ней был главный удар». Не отвечая, Тайр сделал шаг вперед и коротко взмахнул рукой, стряхивая с пальцев плетение малого кресла. Небольшой вихрь с громким хрустом вгрызся в пол, ломая бетон, а обломки поднимались, образуя в воздухе вычурное сиденье с подлокотниками и высокой спинкой. «Что-то еще хочешь сказать?» Тайр, чуть поморщившись на запах пыли из-за плесневелого бетона, стоявший в воздухе, присел в кресло и внимательно посмотрел на убийцу. Он уже узнал ту, которая как-то раз приходила за его жизнью, и сейчас сильно жалел, что отпустил Райху живой. «Тогда я скажу, сейчас ты отпустишь кнопку, и сети кокона убьют этих трех дурочек, что согласились побыть точными копиями моих жен. Мой защитный экран ты пробить не сможешь и уйдешь отсюда. Потом я перечислю в пул наемника в 1 миллиард эрк, чтобы тебя доставили ко мне непременно живой. Это обязательно, так как я планирую, что следующие 100-150 лет ты проведешь в чертогах боли в облачном храме. Лови не только превосходные и творчески одаренные палачи, но и прекрасные целители, так что тебя ждут незабываемые годы. Ну и в конце, после того, как тебя необратимо сломают, полное омоложение и еще много-много лет в качестве дежурной подстилки на рудниках Далвари. Это если мне по ходу дела не придет в голову что-нибудь более интересное. Понимаешь? В принципе, ущерб, нанесенный тобой, невелик. 10 охранников да 3 девки. Все даже на пару миллионов не потянет. Но вот потеря лица – это существенно важнее. Это стоит куда дороже миллиарда. Тебе не найти меня даже за 100 миллиардов. Райха чуть пригнулась, словно собираясь прыгнуть, но кнопку пульта управления кокодами отпускать не торопилась. Тахро Кинжал, известный как председатель, сдаст тебя с потрохами и за 100 миллионов, сдаст вместе с генокартой, ментальным отпечатком и всем собранным на тебя досье, спокойно ответил Тайр. Он слишком любит и женщин, и игру в брок, чтобы у него в карманах надолго задерживались деньги, а миллиарда ему хватит надолго. Рада смотрела на молодого мага и понимала, что ее сделали вчистую и в лед. В принципе, все члены общества готовы были на любое преступление за деньги и, не испытывая ни малейшего пиетета перед соратниками, могли выкупить свою жизнь жизнями коллег по профессии, и сумма в миллиард эрк заставит гоняться за ней не только криминалитет, но и полицию, и даже добропорядочных граждан. «Я устал ждать», – Тайр закинул ногу на ногу. «Давай уже убей их и займемся нашим делом». «Как же я вас, тварей ушастых, ненавижу!» Райху буквально трясло от ненависти, которую она сейчас испытывала не только к Альваре, но и ко всему миру. Но сейчас эта ненависть сконцентрировалась в сидящем напротив нее юном красавчике, способном выбросить миллиард только для удовлетворения собственных представлений о чести. «Да и тебя любить не за что», – Тайр покачал головой. «Уверен, ты в своей жизни не сделала ничего, что могла бы представить в свою защиту перед творцами». «Да что ты знаешь о моей жизни, говнюк?» Родилась на окраине Гелевесты мир Хайрон. В 16 удавила своего отчима за регулярные изнасилования и собственную мать за то, что позволяла твориться этому кошмару, и попала в подростковую тюрьму, где, собственно, и отточила собственный талант проникать сквозь системы контроля. Долгое время занималась у мастера Галроу на Байсе, потом еще где-то попутно выполняя заказы Хагарского синдиката. Мне продолжать? Нет. Райха обессиленно присела на пол и, посмотрев на пульт в руках, сняла блокировку кокона. Сразу же призрачное мерцание сетей погасло, и тонкие нити втянулись в короб, освободив пленниц. «Не торгуешься, это хорошо». Тайр посмотрел на встающих жен и, сделав короткий жест оставаться на месте, повернулся к Райхе. «У тебя единственный шанс хоть как-то пожить в этом мире». И, увидев, как медленно поднимается голова убийцы, дождался зрительного контакта. «Мне нужно имя заказчика. Сделаешь? Будет тебе новая жизнь. Гена, карта, документы с чистой историей и гражданство какой-нибудь приличной корпорации или планеты». Когда он вышел из павильона, вокруг уже стояло 300 мастеров его дома и такое же количество наемников, а в воздухе висели 20 штурмовых ботов. «Уходим!» – негромко бросил Тайр и, дождавшись, когда рядом сядет транспортно-штурмовой бот и жены пристегнутся в ложементах, запрыгнул в машину, захлопнув за собой двери. Сегодня, как никогда, он был крайне недоволен собой, своим окружением и вообще несовершенством мира. Прошлое пока звякнуло лишь одной ниточкой, но он был уверен, что оно еще не раз проявится в полную силу. «Вы проявили себя в высшей степени достойно, мой лорд!» Адмирал Рада, сидевший за столом напротив Тайра, поднял салфетку и вытер губы. «Наши специалисты сканировали происходящее в павильоне, и я слышал весь разговор». «У нее не было шансов, адмирал». Тайр приветливо улыбнулся девушке, подлившей вино в бокал, и сделал небольшой глоток. «Синдикат наемных убийц, конечно, организация серьезная, но лишь до тех пор, пока не собирается проглотить кусок больше, чем может переварить. Все вышесказанное относится к верхнему эшелону власти центральных планет, что я ей и доказал». «Мне показалось, или вы действительно были с ней знакомы?» Адмирал внимательно посмотрел на лорда. «Даже мои специалисты не смогли накопать на эту Райху так много за этот срок». «Не знаком, но кое-какая информация об этом обществе у меня есть. Вы мне лучше расскажите, как собираетесь использовать представившиеся возможности». «О каких возможностях вы говорите, мой лорд?» Рада чуть нахмурился. «По его представлениям, пребывание в ранге военного подразделения дома – это было падение статуса и огромное». «Ну как же?» – Тайр жизнерадостно улыбнулся. «Именно сейчас, когда вы сменили подчинение, можно устроить грандиозную чистку в рядах флота без оглядки на политику и мнения застрелых пеньков из генерального штаба, уволить всяких там политических назначенцев, карьерных офицеров, перекомпоновать подразделения так, как вам нужно, и вообще не стесняться в выборе инструментов». «А что потом?» «Потом?» – Тайр рассмеялся. Это же была совсем примитивная комбинация. Смотрите, флот лишают финансов, он пребывает в подвешенном состоянии пару недель, а затем несколько изначальных и старых домов выходят в совет с предложением обеспечить финансирование за счет добровольных взносов какого-нибудь фонда. И были бы вы не моим личным флотом, а корпоративным войском части нашего политического Олимпа. «Довольно мило и изящно, если не брать в расчет другие мнения на сей счет». «А в чем разница?» – адмирал пожал плечами. «И так мы оказываемся в подчинении частной структуры». «Разницу я вам сейчас поясню», – Тайр кивнул. «Завтра мы перечислим на счет флота 7 миллиардов эрк, причем не отдельными траншами и связанными закупками, а фактически наличными, живыми деньгами». Это значит, что вы сможете сами организовать все тендеры по закупке кораблей, расходных материалов и топлива, что, конечно же, позволит вам сэкономить существенные суммы. «Существенные, это мягко сказано», – Рада кивнул. «Думаю, пару миллиардов сэкономим». «Вот! А эти деньги направите на закупку новых тяжелых крейсеров». «Насколько я помню, во флоте сильная нехватка именно этого вида кораблей. Три крейсера – это, конечно, немного, но остроту проблемы снизит. Если не будете щелкать клювом, то за пару месяцев превратите флот из аморфного образования во вполне дееспособное формирование. Ну а после того, как эти деятели из Совета посчитают, какие деньги уплыли у них из рук, снова будет поднят вопрос о передаче флота в ведение генерального штаба». «И ничего», – Тайр усмехнулся. «Что пропало, то пропало. Флот через полгода выкупит дом Русальвин, и будете вы не имперским флотом, а императорским. Подождите, вы еще спасибо скажете за комбинацию, которую затеяли в высшем совете». «Вот так просто и элегантно наши противники отдали нам довольно мощный инструмент влияния и военной силы, причем добровольно и с песней». «Такую манеру политической интриги я припоминаю лишь у одного человека», – задумчиво произнес адмирал. «Лорд Гент, случайно вам не знаком?» «Совершенно не случайно и знаком очень хорошо». Тайр с улыбкой кивнул и, задумавшись над формулировкой, произнес: «Лорд Гент передал мне все свои знания, как своему ученику». «Но вы так молоды!» – удивленно воскликнул Рада. «Мои специалисты утверждают, что вам никак не больше 22 лет. На вас нет следов омолаживающего ритуала, и значит, это ваш истинный биологический возраст». «И они не ошибаются». Тайр вновь кивнул. «Но вот методики обучения бывают разные. Вам ли, господин адмирал, не знать об этом? Но я надеюсь, мои откровения не станут предметом обсуждения с третьими лицами». «Можете быть в этом совершенно уверены, мой лорд». Адмирал уверенно кивнул и, помолчав, задал сильно волнующий его вопрос. «Скажите, мой лорд, а лорд Гент, он умер?» Тайр помедлил, подбирая слова. Адмирала он знал очень давно и всегда уважал за талант и добросовестность, и врать такому человеку не хотелось категорически. «Нет, он не умер, но, думаю, лорда Гента мы больше не увидим. Можете считать, что теперь я за него». Произнеся эту фразу, Тайр сложил пальцы рук в замок и, вывернув ладонями вниз, слегка промял сухожилие, как это делал в прежнем теле. Увидев такой знакомый ему жест, Рада вдруг почувствовал, что внутри него что-то расслабляется, и, глядя в глаза Тайру, он широко улыбнулся. «Расслабились! Ни оружия, ни блокираторов, ни техники!» – негромко ругалась Арада. только маленькие метатели в браслетах. Рада, как и остальные матрисы, довольно неплохо перенесла историю с покушением, что не мешало ей вот уже полчаса метаться по комнате, словно тигрица, костеря себя и других жен за разгильдяйство. «Да и я тоже лопухнулся», – Тайр кивнул. «Что за ерунда? Летать над городом в легко бронированной машине. Это еще повезло, что защита отработала удачно. Сейчас пойду вставлять пистон начальнику охраны и будем думать, как избежать подобного впредь. Так что, если есть какие-то мысли по этому поводу...» «А какие тут могут быть мысли?» Верианта, спокойно сидевшая в кресле, пожала плечами. «Взять штурмовой бот 90-й серии, чуть привести его в порядок, да использовать как транспорт. У него, насколько я знаю, самая мощная броня. Но не будешь же выстилать внешнюю обшивку мифрилом?» Тайра задумался. «А почему, собственно, нет? Только не обшивку, а сделать весь корпус из мифрила, а экономию веса использовать на усиленный реактор и пригласить рунистов, пусть дополнительно усилят броню. Тогда ему будет и орбитальная крепость не страшна». «И поставить 4 турели плазменных пушек», – добавила Лиара, – «чтобы мы не зависели от всяких там отрага». Гайнар отрага появился сам, стоило Тайру войти в рабочий кабинет. Одетый в красивый шелковый хейяр с мечом на поясе, начальник охраны низко поклонился. «Мой лорд, прошу у вас дозволения совершить обряд единения с домом». Обрядом единения называлось ритуальное самоубийство, когда потерявший честь воин вскрывал себе яремную вену церемониальным кинжалом. Такой поворот дела Тайру категорически не нравился, хотя бы из-за того, что расходовался ценнейший и маловосполнимый ресурс – люди. «Садись». Тайр кивнул на кресло и сам сел за рабочий стол. «То, что ты понимаешь, насколько все плохо могло закончиться, хорошо. Фактически, первая же проверка нашей устойчивости против внешней агрессии закончилась провалом службы безопасности, несмотря на то, что служба была усилена наемниками и приглашенными специалистами. По краю, можно сказать, прошлись. Но вот то, что ты хочешь сбежать, это совсем никуда не годится». Тайр покачал головой. «Твое оправдание могу сказать, что ты специалист совсем другого плана, не защитник, а нападающий. Мыслить как защитник тебе еще предстоит научиться, но если сбежишь, то уже никогда не научишься». Он пристально посмотрел в глаза отрага. «Оставляю за тобой право решения по единению с домом. Но помни, мне будет не хватать тебя. Специалистов любого класса много, а вот верных и преданных людей всегда не хватает». Гейнар отрага встал и низко поклонился главе дома. «Я понял, мой лорд». Этот лорд Тайр – настоящая шкатулка с секретами. С этой мыслью адмирал Рада вошел в свой рабочий кабинет за час перед совещанием начальников службы и управлений, собранного для обсуждения перехода флота под крыло дома огненной плети. На столе уже лежал пенал с защищенными носителями. Вставив личный шифратор, он стал быстро просматривать материалы, собранные контрразведкой и аналитиками на Тайра и его дом. Получилось совсем немного, если не сказать почти ничего. Но и винить за это подчиненных было нельзя. Тайр со своими женами и людьми выпал из ниоткуда совсем недавно и не отметился ничем, кроме как прекрасным знанием имперских уложений и некоторым нарочитым игнорированием норм этикета, что, в общем, было отличительной чертой всех изначальных. Конечно, спецслужбы флота просеют жизнь Тайра до последней песчинки и найдут все, что заслуживает внимания, но будет это не завтра и даже не послезавтра, а работать с лордом нужно уже сейчас. Адмирал покачал головой и вытащил кристаллы из гнезда. Все это было крайне неожиданно и совсем не вовремя, но вот то, что сказал сам Тайр при встрече, внушало некоторую надежду. Лорд показался командующему вполне вменяемым, а то, что он был практически наверняка учеником самого Гента, вообще прекрасно. Гент очень многое сделал для имперского флота, и один из трех флагманов назван в честь него вполне заслуженно. Эскорт и носитель-основатель мог дать прикурить целой куче врагов, невзирая на тоннаж и мощь пушек, как, собственно, сам маршал Гент и делал.